5 июля президент Российской Федерации Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. Адресант от души поздравил Ким Чен Ына с избранием председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и надеялся на то, что его деятельность на высшей должности государства внесла вклад в расширение конструктивного диалога и сотрудничества на принципе взаимного благоприятствования в укреплении мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов в работе.